Роберт Шекли. Эмиссар желто-зеленого мира. Что сказать о президенте Райсе? Он умел принимать решения. Когда Онг прибыл на Землю, Райс ему поверил. Хотя, по большому счету, это не сыграло никакой роли. Все началось с того, что в овальный кабинет вбежал серый от ужаса морской пехотинец. «Что случилось?» – проворчал президент, отрываясь от бумаг. «Вас хотят видеть?» – пробормотал охранник. «Вот как? Многие хотят видеть президента Соединенных Штатов. Этот человек записан на утренний прием». «Вы меня не поняли, сэр. Этот парень, он появился. Никого не было, а потом, откуда ни возьмись, этот тип стоит и смотрит на меня из коридора. Это не человек, сэр. Он ходит на двух ногах, но это не человек. Это... я не знаю, что это такое». Морской пехотинец зарыдал. Райсу часто приходилось видеть, как ломаются люди под невыносимым бременем государственной службы. Но какой груз может давить на этого солдата? «Послушай, сынок», — мягко произнес президент. Охранник торопливо вытер слезы. «Да, сэр». Голос его дрожал, но истерики уже не было. «Тебе надо отдохнуть. На сегодня ты свободен. Ступай домой. Выспись. Завтра все будет в порядке. Скажешь начальнику, что я так распорядился. Сделаешь это для меня?» «Да, сэр». «А по пути пришли ко мне того типа из коридора. Того самого, который не похож на человека. Не разговаривай с ним, просто скажи, что я готов его принять». Незнакомец не заставил себя долго ждать. Около 1,80 роста в сверкающем серебристом комбинезоне. Описать его черты было довольно трудно. Одно бросалось в глаза сразу, на человека он совершенно не походил. «Я знаю, что вы сейчас думаете», – произнес незнакомец. «Что я не похож на человека?» «Правильно», – кивнул Райс. «Я действительно не человек. Разумный, да, человек нет. Можете называть меня Онг. Я Сомара, планета из созвездия Стрельца. Омар – желто-зеленый мир. Вы мне верите?» «Да, верю», – сказал Райс. «Могу я спросить, почему?» «Озарение», – усмехнулся Райс. «Полагаю, если бы вы согласились на обследование нашими учеными, они бы признали вас пришельцем. Поэтому давайте называть все своими именами. Вы инопланетянин. Утверждаете, что прилетели с желто-зеленого мира Омара. Что дальше?» «Думаю, вам бы хотелось знать, почему я пожаловал именно сюда, именно в это время». «Правильно». «Хорошо, сэр. Я пришел сказать, что ваше солнце взорвется через 50 земных лет». «Вы уверены?» «Абсолютно». «Тогда почему вы не предупредили нас раньше?» «Сами только узнали. Едва пришло последнее подтверждение, как меня отправили на вашу планету, чтобы я поставил вас в известность и предложил нашу помощь». «Почему выбрали конкретно вас?» «Выбор был сделан на удачу. На моем месте мог оказаться любой». «Ладно, поверим». «Я все рассказал. Теперь я готов вам помочь». Райс испытывал странное чувство. Это не поддавалось объяснению, но он действительно верил посланцу, хотя понимал, что для спасения Земли его веры недостаточно. Заявление Онга должно быть научно подтверждено. Прежде чем это произойдет, Земля превратится в облако пара. Райс знал, что если он действительно хочет что-либо сделать, начинать надо прямо сейчас. «Некоторые наши ученые пришли к аналогичному выводу относительно будущего планеты», — сказал он. «Они совершенно правы. Через 150 лет ваша планета перестанет быть обитаемой. Можно без обиняков. Вам пора переселяться. Всем. Немедленно». «Великолепно», — произнес президент. «Просто великолепно. Что-то не так? Мне трудно это переварить. Райс поднес руку ко лбу. Происходящее похоже на кошмарный сон. А мне приходится вести себя так, будто все происходит в реальности. Возможно, так оно и есть. Он снова потер лоб. Допустим, я вам поверил. Что мы можем сделать? Мы, обитатели Омара, хотим вам помочь. Мы покажем, как построить космические корабли для всего населения. Позже мы научим вас, как собрать всех людей Земли и организованно взять их на борт. Пожалуйста, помните, нам ничего от вас не надо. Мы просто хотим помочь. Я верю вам, повторил Райс. И это было правдой. Предстоит большая работа, сказал Онг. Перед вами стоит грандиозная задача, но по интеллекту земляне не уступают амарианам. Мы проверили. Мы бы не стали тратить время на бестолковую расу. С вашим сегодняшним уровнем техники и с нашей помощью вы успеете улететь в течение ближайших 30-40 лет. Поистине грандиозный проект, пробормотал Райс. Мы знали, что вы так к этому отнесетесь. Кстати, вы не единственная цивилизация, которую нам удалось спасти. Это делает вам честь. Хвалиться тут нечем. Такие уж мы амариане. Я должен вас кое о чем спросить. Может быть, мой вопрос покажется вам странным, но земля есть земля. Кто за все это будет платить? Если для вас это так важно, то расходы возьмет на себя Омар. Спасибо. Очень благородно с вашей стороны. Мы знаем. Тогда скажите, что нам надо делать. Для начала придется очистить один из континентов для стартовой площадки. Это не так сложно, как вам кажется. Людей надо переселить на соседние континенты. Разумеется, пострадают торговля и сельское хозяйство, но необходимые продукты мы вам доставим. Только теперь до Райса начало доходить, насколько все это непросто. Он представил, как будут съезжаться эксперты со всего света, сколько предстоит споров и пререканий, как от него начнут требовать все новых и новых доказательств. Но даже если ученые придут через несколько лет к единому мнению, как быть с простыми людьми? Пока удастся убедить сколько-нибудь значимую часть населения, Земля превратится в облако пара. «Одновременно со строительством кораблей, — продолжал посланец, — вы должны готовить людей к полету, морально и физически. Препараты для вакцинации мы предоставим. На время переходного периода вам придется где-то разместить огромное количество народа. Мы поможем построить временное жилище». «Неужели это в самом деле так необходимо?» – пробормотал Райс. «Земляне могут не согласиться». «Абсолютно необходимо. Многим поколениям придется провести всю жизнь на борту космического корабля. Я понимаю, что людям это может не понравиться, однако иного пути просто не существует, иначе вы все сгорите через 100 лет». «Меня-то вы убедили», — проворчал Райс. «Вопрос в том, сумею ли я убедить остальных». «Простите? Я говорю, что помимо меня на Земле существуют миллионы других людей. Я не сомневаюсь, что если вы прикажете им предпринять определенные шаги ради их же спасения...» «Я руководитель только одной страны. Планета мне не подчиняется. Да я и своих-то вряд ли смогу заставить. Не надо никого заставлять. Обрисуйте людям реальную ситуацию и предложите выход. Все, кто обладает разумом, обязательно вас поддержат». Райс покачал головой. «О чем вы говорите? Они решат, что это происки дьявола, исламский заговор, церковные интриги, да что угодно. Найдутся такие, кто станут кричать, будто серые пришельцы пытаются нас обмануть. Вспомнят давно исчезнувшую старую расу, решат, что они собрались, наконец, с нами расправиться. В каждом моем слове наверняка усмотрят какие-нибудь козни». «Но с какой целью?» – спросил Онг. «С целью нашего порабощения. На Омаре подобным не занимаются. Никто не может упрекнуть нас в низости. Я в состоянии представить вам доказательства». «Вы все время говорите о каких-то доказательствах», — поморщился Райс. «Только на землян они вряд ли подействуют». «В самом деле?» «К сожалению, да. Это противоречит общепринятым теориям. Мы всегда исходили из того, что разум способствует развитию рационального мышления. На других планетах, может быть, да, у нас все по-другому. Вы меня огорчили. Мы искренне хотели предупредить вас об опасности и порекомендовать необходимые меры. Я не предполагал, что люди могут воспротивиться помощи. Это просто нерационально. Вы уверены, что все будет именно так? Абсолютно. Кроме того, земляне ни за что не согласятся выполнять приказы пришельцев. Но я не собираюсь отдавать никаких приказов. Вы будете советовать правительству. В глазах людей это ничем не отличается от приказания. «Даже не знаю, что вам на это сказать», – произнес эмиссар. «Неужели вы в самом деле не сумеете убедить свой народ?» «Заявляю со всей ответственностью. Из этой затеи ничего не выйдет». Онг слегка склонил голову. «Что ж, приятно было познакомиться. Всего доброго». С этими словами посланец повернулся, чтобы уйти. «Минутку», – сказал Райс. «Да», – ответил пришелец. «Почему бы вам не вывести тех, кто захочет уехать?» «Это был бы беспрецедентный случай», — сказал посланец. «Обычно раса либо соглашается покинуть обреченный мир, либо нет». «Мы особенные», — напомнил Райс. «Хорошо», — кивнул эмиссар. «Я согласен. Прилечу через 10 лет и заберу тех, кто захочет переселиться. Собирайте людей. Дольше мы ждать не сможем». «Мы будем готовы». Через 10 лет посланец желто-зеленого мира подошел к крошечному самодельному домику в глубине каскадных гор Орегона. За домом протекал полный форели ручей, на берегу стоял с удочкой в руках Райс. «Как вы меня нашли?» – спросил он. «Амарианин всегда сумеет отыскать человека, которого видел хотя бы один раз. Хотя, по-моему, вы уже не президент?» «Нет», — сказал Райс. «Первый срок закончился, на второй меня не переизбрали. Я пытался предупредить людей о грозящей опасности, но меня посчитали сумасшедшим. Почти все. Те, кто мне поверил, оказались еще хуже. Какой-то безумец попытался меня убить, однако по ошибке застрелил мою жену. Дети обвинили меня в смерти матери, изменили фамилию и уехали жить в другое место». «Прискорбно», – промолвил эмиссар. «Надеюсь, вы понимаете, что люди, которые над вами насмехались, уступают вам в интеллекте, интуиции и прозрении. Наверное, вы самый необычный человек на Земле, мистер Райс. Вы поверили нам с самого начала. Вы не посчитали, что мы посланы Богом или дьяволом. Вы вняли нашим словам. Если не ошибаюсь, вы остались в одиночестве». «В полнейшем». «Может, это и к лучшему», — сказал посланец. «В своем нынешнем состоянии люди все равно не выжили бы за пределами Земли. А вот вы выживете». «Я?» «Ваше место с нами, мистер Райс. Время еще есть. Вы далеко не старый человек, к тому же мы располагаем средствами омоложения и способны продлить вашу жизнь еще на много лет». «Наши женщины почтут за честь вступить с вами в близкие отношения. Наша цивилизация встретит вас с радостью. Я прошу вас оставить обреченную на погибель землю и отправиться со мной». «Наверное, это лишнее», – пробормотал Райс. «По моим расчетам, я смог бы безбедно прожить на земле еще 30 лет, прежде чем что-либо начнет происходить. Но не больше». «А больше не надо. Я остаюсь». «Решили погибнуть вместе со своим народом? Они умрут из-за собственного невежества». «Да, но они дети Земли. Как и я. Мое место рядом с ними, даже в аду». «Мне трудно поверить, что вы говорите такие вещи». «Я долго обо всем этом думал. Потом до меня дошло, что я ничем не отличаюсь от остальных людей, в принципе. Во всяком случае, я ничем их не лучше. Не могу с вами согласиться. Ладно, каково ваше окончательное решение?» «Я считаю, что если мой вид отказался верить в грозящую опасность, Мне тоже не следует этого делать. Поэтому я решил, что все, о чем вы говорили, выдумка. Не сомневаюсь, что мне это просто приснилось. Интеллигентному человеку не пристало искать выход в солипсизме. Решено. Остаюсь здесь, у ручья с форелью. Скажите, эмиссар, приходилось ли вам когда-либо ловить на муху? Там, откуда я прибыл, рыбу не ловят. Мы уважаем все живое. Другими словами, вы не едите мясо? Ни в коем случае. А как же овощи? Они ведь тоже живые. Мы и овощей не едим. А мариане получают энергию из инертных химических веществ или, если необходимо, непосредственно из излучения нашего Солнца. Ваш организм тоже можно перестроить соответствующим образом. «Не сомневаюсь, что вы сумеете это сделать», – пробормотал Райс. «Простите?» «Вы меня слышали. Я уже высказал свою точку зрения. Ваш образ жизни не подходит для человека. По мне так лучше и не жить. Я останусь со своей расой». «Вы упоминали ад. Так вот, его не существует». «Существует. Для меня ад – это разговор с вами. Сделайте одолжение, исчезните». Эмиссар пошел к кораблю, задержавшись на мгновение, чтобы еще раз взглянуть на дом. Может, Райс передумает? Не похоже. Он пожал плечами и поднялся на борт. Вскоре он был уже высоко. Зелено-голубая планета внизу становилась все меньше и меньше. Еще немного, и его аппарат разгонится до сверхсветовой скорости. Онг бросил последний взгляд на Землю. Красивая планета, красивые обитатели. Жаль, что все это погибнет. На какое-то время эмиссар помрачнел, однако быстро встряхнулся. Не такая уж большая потеря для космоса. В конце концов, разумная жизнь во Вселенной постоянно возрождается. Но все ее формы поразительно походили на цивилизацию Омара. Установленный стандарт, норма, такого, как на Земле, не было нигде. Иррациональный разум, счастливая случайность, неожиданная удача природы в сочетании с безрассудством и абсурдом. Эмиссар подумал, что Вселенная с подобным еще не сталкивалась и вряд ли когда-нибудь столкнется. Он еще раз посмотрел на Землю. Она показалась ему очень красивой, хотя, конечно, во Вселенной таких мест немало. Как бы то ни было, пора было возвращаться в желто-зеленый мир.